Майор Клервиль весь этот вечер провел у себя в номере за чтением «Братьев Карамазовых», иногда отрываясь от книги, чтобы закурить свою «Голдфлейк». В комнате было тепло, однако радиатор не заменял настоящего жарко растопленного камина. Удобств жизни, того, что иностранцы называли комфортом и считали достоянием Англии, в Петербурге было, пожалуй, больше, чем в Лондоне, но уюта, спокойствия не было вовсе, как не было их в этой необыкновенной мучительной книге. Клервиль читал Достоевского и прежде, до войны, в том кругу, в котором он жил, это с некоторых пор было обязательно. Он и выполнил долг, как раньше, в школе прочел Шекспира, с тем, чтобы навсегда отделаться и запомнить наиболее знаменитые фразы. К жизни Клервилля Достоевский никакого отношения иметь не мог. Многое в его книгах было непонятно Клервилю, кое-что казалось ему невозможным и неприличным. Национальный английский писатель не избрал бы героем убийцу, героиней проститутку. Студент Оксфордского университета не мог бы убить старуху-проценщицу, да еще ради нескольких фунтов стерлингов. Клервиль был умен, получил хорошее образование, немало видел на своем веку и знал, что жизнь не совсем такова, какой она описана в любимых английских книгах. Но все же для него убийцы и грабители составляли преимущественно достояние детективных романов. Там он их принимал охотно. Достоевский защищал дело униженных и оскорбленных. Клервиль искренне этому сочувствовал и не видел в этом особенности русского писателя. Такова была традиция Диккенса. Сам Клервиль, кроме профессиональной своей работы, кроме увлечения спортом и искусством, интересовался общественными вопросами и даже специально изучал дело внешкольного образования. Он понимал, что можно быть недовольным консервативной партией, можно принадлежать к партии либеральной или даже социалистической. Но знаменитая страница о джентльмене с насмешливой физиономией, которая по установлении всеобщего счастья на земле вдруг ни с того ни с сего разрушит хрустальный дворец, столкнет разом к черту все земное благополучие, единственно с целью, чтобы опять пожить по своей воле, страница эта была ему непонятна. Он чувствовал вдобавок, что Достоевский, ужасаясь и возмущаясь, вместе с тем в душе чуть-чуть гордится широтой натуры джентльмена с насмешливой физиономией. Клервиль искренне восторгался легендой о великом инквизиторе. Однако его коробило и даже оскорбляло, что высокие философские и религиозные мысли высказывались в каком-то кабаке странным человеком, не то отцеубийцей, не то подстрекателем к убийству. Это чтение досталось Клервилю нелегко, и он был искренне рад, когда со спокойной совестью, с надлежащей дозой восхищения отложил в сторону обязательные книги Достоевского. Но это было давно. С тех пор все изменилось, и он, и мир. Достоевский был любимым писателем Мусси. Она сказала об этом Клервилю и постаралась вспомнить несколько мыслей, которые от кого-то слышала о братьях Карамазовых. Клервиль немедленно погрузился в книги ее любимого писателя. Ему стало ясно, что он прежде ничего в них не понимал. Только теперь, через Мусю, он по-настоящему понял Достоевского. Он искал и находил в ней сходство с самыми необыкновенными героинями братьев Карамазовых, идиота, бесов, мысленно примерял к ней те поступки, которые совершали эти героини. В более трезвые свои минуты Клервиль понимал, что в Мусе также не было Грушеньки или Настасьи Филипповны, как не было ничего от Достоевского в ее среде, в ее родителях. Однако трезвых минут у Клервиля становилось все меньше. Потом эти книги и сами по себе его захватили.